впились железные колючки. Я отчаянно отбивался от створки, но она молотила меня то сверху, то снизу. Я откинулся, оберегая грудную клетку. Ноги у меня подкосились, и я рухнул навзничь. Не успела моя спина соприкоснуться с грунтом, как створка лихо придавила меня сверху. В прошлом я несколько раз чуть было не оказывался под ней, но успевал увернуться. И вот теперь ей, наконец, удалось меня накрыть. Я попытался выползти на свободу, но колючая проволока надежно меня удерживала. Я оказался в ловушке. Мучительно выгнув шею, я поглядел поверх створки. До фермы было не больше 40 шагов, но там все словно вымерло. Странно. Где измученный тревогой хозяин? Я-то думал, что он мечется по двору, ломая руки, и вот нигде ни души. Позвать на помощь? Но я тут же отказался от этой мысли. Уж очень глупо все получилось. Оставалось одно. Я схватил верхнюю перекладину обеими руками и рывком приподнял ее, стараясь не слышать треска рвущейся одежды, а потом очень медленно выбрался из-под створки. Ее я оставил валяться на земле. Обычно я с особым тщанием закрываю за собой все ворота, но на лугах не было скота, да и вообще меня не тянуло вступать со створкой в новое единоборство. В ответ на мой стук дверь отворилась. «А, мистер Хэриот, погодка-то какая!» — сказала миссис Рипли, продолжая вытирать тарелку и одновременно пытаясь одернуть передник на обширных бедрах с беззаботной улыбкой, совсем такой же, как у ее мужа, вспомнилось мне. «Да, да, отличная. Меня вызвали посмотреть вашу корову. Ваш муж дома?» Она покачала головой. «Нету его? Еще не вернулся из лисы с гончими?» «Что?» Я растерянно уставился на нее. «Это же трактир в Дайвертоне, верно?» Но, насколько я понял, речь шла о чем-то неотложном. «Так ведь он же пошел туда, чтобы вам позвонить. Телефона-то у нас нету». Ее улыбка стала еще шире. «Но ведь почти час миновал. Ему давно пора вернуться». «Так-то так», — ответила она, согласно кивая. «Только ведь там он дружков-приятелей повстречал, не иначе. В воскресное-то утро они там все собираются». Я запустил пятерню в волосы. «Миссис Рипли! Я из-за стола встал, чтобы добраться сюда побыстрее». «Ну, мы-то уж отобедали», — ответила она мне в утешение. Впрочем, она могла бы мне этого и не объяснять. Из кухни веяло аппетитным запахом жаркого, которому, конечно же, предшествовал йоркширский пудинг. Я немного помолчал, а потом, глубоко вздохнув, буркнул. «Так, может, я пока посмотрю корову? Скажите, будьте добры, где она?» «А вон!» — миссис Рипли показала на стойло в дальнем углу двора. «Пойдите, поглядите на нее. Он скоренько вернется». Меня словно кнутом ожгло. Жуткое слово! «Скоренько» — в Йоркшире выражение весьма употребительное и может означать любой промежуток времени, вплоть до 2 часов. Я открыл верхнюю створку двери и посмотрел на корову. Она, безусловно, охромела, но когда я приблизился к ней, запрыгала по подстилке, тыча поврежденной ногой в пол. Ну, кажется, обошлось без перелома. Правда, на ногу она не опиралась. Но, с другой стороны, будь нога сломана, то болталась бы, а этого нет. Я даже вздохнул от облегчения. У крупных животных перелом почти всегда равносилен смертному приговору, потому что никакой гипс не способен выдержать подобное давление. Видимо, болезненным было копыто, но осмотреть приплясывающую корову в одиночку я не мог. Оставалось ждать мистера Рипли.